Глава 34. Черное пламя хлынуло по коридорам заброшенного особняка. Порожденное чистой злобой, агонией, страданиями, облаченное в магию и волю, пропитанное несколькими литрами бензина и электричества, оно пожирало все на своем пути. Стены и пол не просто сгорали, а обрушивались, исчезая в вихрях праха и пепла. Орки, люди, фейри, все, кого касалось черное пламя, внутри которого лаяли демонические гончие, кричали и стонали, когда их тела плавились, обнажая души. Души, горевшие под ногами Алекса Дума. Израненный, окровавленный, вонючий и истощенный, он ступал по костям и праху, одевался в чужую боль и страдания. Его руки сияли лиловым пламенем, а из глаз сочился темный свет. Он призвал все то черное искусство, которому обучался последние годы. Магия, развязавшая когда-то войну между светом и тьмой. Магия, призванная лишь к одному – уничтожить самое сокровенное душу, бушевала в этом доме. Ни пули, ни магические мечи или костюмы не могли ее остановить. Пленители, сами того не зная, отдали черному магу столько силы, сколько Алекс никогда бы не смог забрать ни из накопителя, ни из тем более своего источника. Пытая его почти целые сутки, но не убив, посол, сам того не ведая, провел ритуал черной магии. А смерть орка и сожранный Алексом дух своего палача лишь закончили начатое. Дум едва не сходил с ума от той силы, что будто верный пес бушевала в каждой клеточке его тела. Взмахом руки он порождал волны черного пламени, сжирающие десятки летевших в него пуль, гранат и чужих заклинаний. И каждая новая смерть, каждая сожженная и сожранная им душа лишь усиливала ревущее пламя. Алекс же ощущал дрожащую реальность вокруг себя. Он знал, куда ему идти. Он чувствовал зверолюдов на втором этаже. Его глаза видели мир иначе. Они больше не замечали всего того нагромождения образов, созданных смертными. Не было ничего, кроме разноцветных нитей и потоков энергии. Облаков, кварков, струн, токов энергии, душ. Называть можно как угодно. Дум видел их перед собой. Такие хрупкие, такие жалкие. Взмахом руки он уничтожал их, прихлопывал, как назойливых комаров. Вот он увидел, как несколько точек кинули что-то ему под ноги, но пламя поглотило то, что они называли взрывом. Кажется, они закричали про сломанную лестницу и отступление. Лестница? Что это вообще такое? Алекс мог идти там, где он хотел. В реальности же двое иссушенных орков, из глаз, рта, ушей и носа которых исходил свет пожираемых душ, успели подорвать лестницу. Еще десяток наемников самых разных рас поливали силуэт внутри клубов черного дыма огнем из всех орудий. Стоя на втором этаже напротив разрушенной лестницы, они надеялись, что существо, демон из самых глубин бездн ада, не сможет к ним подняться. Они ошибались. Существо просто шло вперед. Оно поднимало стопы, и пламя формировало под ними ступени. Оно создавало перед собой лестницу из черного огня, а тот, словно голодный пес, загонял своих жертв. Наемники падали, их тела сгорали, а белёсый свет душ исчезал в недрах ревущей магии. Алекс шел дальше. Среди света, гастущей вокруг него энергии, заменяемой голодной тьмой, он знал, куда ему идти. И когда он вошел в комнату, где горела самая насыщенная точка, то все те заклинания и выстрелы, что были направлены в его сторону, сгорели за мгновение. С наслаждением Алекс сдавил пальцы на горле ублюдка. И пламя прошептало на ухо душе зверолюда. «Я же сказал, что...» «Алекс?» Он обернулся. Там, в углу, привязанной к стулу, сидела она, целая и относительно невредимая. Лишь несколько синяков, оставленных падением, и пара разрезов на платье после их бегства по хозяйственным помещениям. Все говорило о том, что у посла кишка оказалась тонка, хоть пальцем тронуть убийцу синдиката. Видимо, он ждал отмашки своей сраной королевы. Дом повернулся обратно к послу. Он сожрет его душу и... «Алекс, это ты?» Ее голос. Он был пропитан страхом. Но страхом не перед послом и его людьми, а перед Думом. «Нет, это неправильно. Все неправильно. Это все неправильно. Она не должна его бояться. Он не такой. Он не монстр. Он не...» Дом завыл, зарычал. Он сжал тьму вокруг себя стальными тисками своей воли. Скомкал ее, подчинил, заставил сидеть, виляя хвостом, а затем выкинул куда-то в складки реальности. Черное пламя стихло, исчезая, не оставляя за собой ни дыма, ни ожогов, только слой пороха и пепла. И посол, по ногам которого текло что-то вонючее, рухнул на пол. Алекс, перешагивая через то, что осталось от охраны чиновника фойе, подошел к Адели. Он потянулся к ее лицу. Он хотел дотронуться до нее, убедиться, что все это взаправду, что это не просто очередной сон, порожденный истощенным воображением. Она дернулась в сторону. Дернулась как от чужого, как от незнакомца, страшного и жуткого. «Это я», — прошептал Алекс. «Прошу». Он не знала, что ему делать, если она отвернется, если она увидит в нем только то, что видят другие, если не сможет. Они встретились глазами. Его зеленые, ее от цвета затухающей звезды. Какое-то время они смотрели друг на друга. «Ты пришел за мной». Адель прильнула щекой к его руке. «Конечно, пришел». Дом ощутил что-то, что мог назвать покоем. Его сердце больше не рвалось из груди, магия не клокотала в источнике. Что-то уняло пожар его черной ярости, что-то мягкое и родное. Он словно вырвался из ада и, разбив врата в рай, ворвался, чтобы выкрасть самого прекрасного из ангелов. «Но мне сказали, что ты погиб, и...» «Неважно», — перебил Алекс. Забыв про послание, обращая внимание на звуки подъезжающих к дому машин и сирен, Дум зажег лиловое пламя на ладони и коснулся веревок, опутавших ее руки и ноги. Те обернулись прахом, и что-то холодное вонзилось ему между лопаток. «Сдохни, черная мразь! Нет!» — выкрикнула Адель. Она потянулась куда-то над падающим телом Дума и схватила посла, еще не выпустившего нож из рук, за глотку. Алекс, падая, увидел, как миниатюрная девушка с тонкими изящными запястьями двумя движениями отрывает голову мощного мужчины от его шеи. И вот ее удерживали простые веревки. Дум рухнул на пол. «Легко», — прошептал он, глядя на еще моргающие глаза оторванной башки. «Отделался». Адель наклонилась к нему. «Только не засыпай». Она поцеловала его в щеку. «Мы выберемся. Ты, главное, только не засыпай». А ему так хотелось закрыть глаза и погрузиться в забытье. Кажется, она взвалила его на плечо, схватила оружие одного из лежавших на полу и прыгнула в окно. Дом плохо понимал, что происходит, они куда-то бежали. Адель стреляла, раздавались какие-то крики, взрывы. Кажется, его кинули на заднее сиденье его же собственной машины, и они поехали. Она одновременно рулила и отстреливалась, а затем все же пришла тьма.